Друзья встречаются. «Эх, Поленька ты моя, Поленька!» — вздыхал Антон Захарович Мацута. «Посмотрела бы ты на меня сейчас, не узнала бы своего старика». Давно ли Мичман в концлагере? Всего каких-нибудь полтора месяца. А в стариковское тело уже закрался страшный бич севера — скорбут. Антон Захарович потрогал пальцами разбухшие десны, злобно плюнул на пол. «Конечно, она самая. Цинга. Где ж ей не быть, коли суп и тот на морской воде варят?» «Известное дело», — ответил сосед Семушкин. «На здешней помойной яме и ворона не наестся. Вон соли и то и жалеют». «Ох-хо-хо», — сокрушенно вздохнул старый боцман и устало закрыл глаза. Много пришлось пережить ему в политише Абтайлюнге, когда враги узнали, что перед ними не комиссар Аскольда, а простой боцман-сверхсрочник, которому дано право носить офицерский китель и фуражку. Но его не расстреляли, а отвезли в Эльвинесский концлагерь, расположенный на берегу Бекфьорда, недалеко от Киркенеса. В городе боцман бывал до войны, куда Аскольд отводил одно норвежское судно, потерпевшее аварию в море. Если смотреть в окно барака, то через густую паутину колючей проволоки можно было разглядеть знакомые улочки, по которым Антон Захарович бродил когда-то, а норвежцы, завидев русского, еще издали снимали шляпы и кричали «Совет! Руссия!». Впрочем, население Киркенеса мало изменилось. Каждую субботу жители города передавали пленным хлеб и соленую рыбу фишку. Распоряжавшиеся дележкой лагерные эсэсовцы лучшую часть продуктов забирали себе, чтобы отправить посылкой за море в Германию, а остатки разносили по баракам. Сначала Мичман был послан на каторжные работы в Штейнбрух, большую подземную каменоломню, где добывался точильный камень. Потом немцы, убедившись в том, что из него работник плохой, навесили на грудь Антона Захаровича синий крест, означавший скорое переселение Мичмана в барак для больных, так называемый ревер-лагерь. Этот синий крест ставил жизнь боцмана под угрозу, ибо каждый, кто попадал в барак для больных, обратно уже не возвращался. Незаметно подкралась цинга, подтачивая изнутри слабый старческий организм. «Хоть бы травы какой-нибудь найти», — думал Антон Захарович, выходя на территорию лагеря, но кругом лежал голый полярный камень-гранит и ни травинки. Мацута не заметил, как заснул, и проснулся разбуженный густым, сочным голосом Саши Кротких, общего любимца военнопленных. Этого красавца-матроса, умудрявшегося даже в условиях концлагеря сохранять невозмутимый щегольской вид, побаивались не только охранники, но и эсэсовцы. Саша Кротких был человеком отчаянной смелости. Три раза немцы предлагали матросу поступить к ним на службу, а он три раза совершал побеги, побывав во всех концлагерях Норвегии. Три раза он был приговорен к смерти, но немцы почему-то не расстреливали его, очевидно, еще надеясь на то, что Саша Кротких одумается и поступит к ним на службу. Сейчас матрос сидел на нарах с Семушкиным, который рядом с его могучей фигурой казался тщедушным и хилым, и говорил: «Это ничего, что меня три раза ловили. Меня, брат, не удержишь, я парень упрямый, больше всего свободу люблю. Все равно до своих доберусь». Увидев, что Мацута открыл глаза, Саша Кротки хлопнул его по колену и предложил: «Во, составляй мне, старина, компанию». Антон Захарович сел, потирая колено, занывшее от тяжелой руки Саши. «Плохой я тебе, товарищ. В молодости и я бегал, как ты, даже посмелее твоего. В интервенцию в трюмах линейного корабля Чесма сидел. Вот попробовал бы ты оттуда вырваться». Неожиданно взвизгнув ржавыми петлями, распахнулась дверь барака. И в ее четком квадрате, над которым висела жирная надпись «Одна вошь, твоя смерть», выросла фигура старосты барака, блок-альтестера Генриха Фильцхаута. «Эй, вы, бездельники!» — крикнул эсэсовец еще с порога. «Стройся на работу! Требуется 10 человек для ремонта дороги! Подвяжите свои бутсы, ребята! Идти придется далеко! А ну, шевелись!» Через полчаса с лопатой на плече Антон Захарович уже шагал по гудрированному шоссе дороги Киркенес-Польмак. Рядом с ним шли Саша Кротких и солдат Семушкин. Партию пленных охраняли два финских щуцкоровца во главе с Фильцхаутом. Небо было безоблачно и приятно ласкало глаза своей ясной синевой. На болоте плакала тундровая выпь, солнце садилось за вершины сопок, окрашивая в розовый цвет маслянистый гудрон дороги. Серовато-бурый ягель, растущий на громадных валунах, свисал вниз причудливыми космами. То здесь, то там желтели в траве золотые монетки отцветающего курослепа. Скромные альпийские ясколки качались по обочине шоссе на тоненьких стебельках, запыленные и примятые автомобильными шинами. Генрих Фильцхаут шагал медленной, ленивой поступью, держа кобуру своего парабеллума открытой и не сводя глаз с Саши Кротких. Антон Захарович следил за ними обоими и понимал, что кто-то один из них сегодня должен погибнуть. Матрос решил бежать. Это было видно по его глазам, которые рыскали из стороны в сторону, измеряя расстояние между охранниками. Мичман же вышел на работу лишь потому, что хотел насобирать ложечниковой травы, которая хорошо излечивает цингу. «Где уж мне, старику, бегать?» — думал он. Но теперь, приглядываясь к окрестностям и наблюдая за Сашей, он невольно заражался тем страшным спокойствием, какое бывает у людей, принимающих важное рискованное решение. Но все случилось иначе. Они переходили через висячий мост над ущельем. Внизу, налетая на камни, белым молоком клубилась горная река. Мост шатался под ногами. Дорога от моста сворачивала направо и была закрыта со всех сторон цепким кустарником. Пленные вошли под свод ветвей, и в этот же момент затрещали выстрелы. Откуда стреляли, было непонятно, но стреляли метко, и блок-альтестер первым рухнул на землю с пробитой головой. Один щуцкоровец, отбежав в сторону и встав на колено, припал к автомату, чтобы в последнюю минуту покончить с военнопленными, другой замахивался гранатой. Все произошло так неожиданно, что боцман вначале растерялся, стоя посреди опустевшей дороги. Из этого состояния его вывела длинная автоматная очередь. Ни одна из пуль его не задела. Едва осознав это, Антон Захарович бросился к обочине, и в ту же секунду раздался взрыв гранаты. Ломая хрупкие кустарники, он упал в мягкий мох и потерял сознание. Никонов на своих плечах дотащил оскольдовского боцмана до старинной крепости, где размещался партизанский отряд. Потом спустился в подвал, куда привели освобожденных из гитлеровского плена людей. «Встать!» — скомандовал Иржи Белчо, когда Никонов появился в дверях. Саша Кротких медленнее всех поднялся на ноги и этим сразу привлек внимание Никонова. «А ну-ка сядь!» — сказал он ему. Саша Кротких, удивленно посмотрев на всех, сел. «А теперь встань!» Матрос встал. «Ну как? Исполнять команду научился?» «Понял. Дисциплинка ничего, подходящая». «Слава богу, если понравилось», — усмехнулся Никонов. «А теперь рассказывай, как в плен попал. Да только знай, солжешь — не помилую». «А чего там рассказывать? Затонул наш мотобот, мы в воде плаваем, а немецкий охотник на нас прет. Вот лейтенант и говорит: ребята, над вашими жизнями я неволен. Каждый хозяин своей судьбе, а только я поступлю так». Выпустил он воздух из спасжилета, пошел на дно. Потом и боцман попрощался с нами. «Наконец осталось нас двое. Дальше, что ли, рассказывать, командир?» «Рассказывай», — сухо ответил Никонов. «Ну ладно, хотя и тошно вспоминать это. Осталось нас, значит, двое, я и Федюнька. Обнял он меня и говорит: ну, Сашко, я последним быть не желаю, прощай. Может, не надо дальше, командир? Не тяни душу. Рассказывай. Ну, слушай. Подошел немецкий охотник и взял меня в плен. Вот и весь мой рассказ. Амба». «Не понимаю!» И Никонов стукнул кулаком по столу. «Чего не понять-то? Не понимаю, как ты в плен попал!» «Вот чудак, командир!» — попробовал отшутиться матрос. «Ведь я только что об этом рассказывал». «Ты о другом рассказал. О том, как ты сдался в плен. Вот о чем. А по законам военного времени я имею право тебя расстрелять за это, как за измену родине. Понял?» «Понял», — мотнул головой матрос. «Ну, тем лучше для тебя. Вот давай пойдем, и я тебя расстреляю». «Сейчас?» «Да». «Эх, командир, даже одного дня на свободе пожить не даешь». «Некогда мне», — сурово ответил Никонов, заталкивая в пистолет обойму. «Вон, видишь, сколько вас, и с каждым разобраться надо». Семушкин, покачав головой, растерянно протянул: «Вот это да!» «Чего, да?» — на корявом русском языке ответил ему Белчо. «Обожди, и до тебя доберемся». Саша Кротких побледнел, подошел к Никонову вплотную. «Здорово же ты разбираешься, правых и виноватых, всех в одну кучу валишь. Лес рубят, щепки летят, пошли». Вышли, закурили. «Хорошие сигареты», — похвалил Саша. «Ничего, курить можно», — согласился Никонов. Крепость осталась далеко позади. Высокий кустарник скрывал ее. Остановились. «Здесь?» — спросил Саша Кротких. «Можно и здесь». «Ну тогда стреляй». «Или жалко стало?» «И не подумаю жалеть. Поворачивайся». Саша Кротких повернулся. Неожиданно сдавленным голосом сказал. «Только бей в затылок. Это, брат, самое верное». Шумели кустарники. Какая-то птица кричала в ночи. «Знаешь, командир, почему я в плен сдался?» — спросил матрос. «Ах, все-таки сдался. Ну, пусть будет по-твоему, сдался. Почему?» «Да это так просто не объяснишь. А ты сложно, я пойму». «Боюсь, не поймешь». И неожиданно горячо заговорил. «Вот потонул Федюнька Алмазов, а вода прозрачная, прозрачная. Видно, как он погружается. И лицо его кверху повернуто, и глаза его вижу. Большие такие. Вижу по этим глазам, что жить парень хочет, во как!» Огляделся я тогда. Сопки белым-белы, черемуха цветет. Солнце светит, такое ласковое. И чайки надо мною крыльями хлопают. Чьи вы, спрашивают. И вот, командир, хочешь верь, хочешь нет, а только не хватило у меня сил с этой жизнью расстаться. А когда немцы вытащили меня из воды, я сразу решил. Убегу. И три раза бегал, спроси, у кого хочешь». «Все?» — спросил Никонов. «Все», — ответил Кротких. «Ну, теперь поворачивайся». «Командир, ты прав, но, может, не надо?» «Повернись». Повернулся матрос. Заплакал. Собрал Никонов все свои силы и с размаху ударил матроса по затылку. Полетел матрос, ломая кустарник. Вспорхнули ночные птицы. «Жив?» «Как будто жив, командир, не пойму что-то». «Ну, вставай. Встанешь, поймешь». Встал Саша Кротких на колени перед Никоновым. Сказал. «Слушай, командир, если на этом все и кончится, спасибо тебе». «Прав ты, командир. И прошу тебя, дай мне оружие, командир. Что не скажешь ты мне, все исполню. На смерть пошлешь, пойду и смеяться еще буду. Только дай оружие». «Оружие не дам», — твердо сказал Никонов. «В бой пойдешь с голыми руками. Достанешь оружие. Если что-нибудь не так, то... А теперь иди к своим и расскажи все, о чем мы с тобой говорили». Когда Никонов вернулся в крепость, Антон Захарович уже очнулся. Увидев бывшего оскольдовского тралмейстера, Мацута громко вскрикнул. «Тралмейстер! Костя!» и попытался встать с лежанки, но Никонов почти силой уложил его снова, и старый боцман, громко всхлипывая, заплакал. «Уж мы не чаяли тебя в живых видеть. Как же это случилось с тобою, а?» Никонов коротко рассказал о себе, сгорая от нетерпения поскорее услышать новости об Аскольде. И вздрогнул он, когда услышал о гибели родного корабля. Закрыв глаза, увидел свой траулер таким, каким не раз он снился ему все эти годы, выкрашенный под цвет океанской мглы, с бортами, схлестанными волной и ветром, и он, тралмейстер, стоит у лебедки, которая вытягивает на поверхность кошель живого рыбного серебра. «Значит, нет теперь Аскольда». Закончив свой рассказ, Антон Захарович спросил. «Крепко стоишь на ногах, Костя?» «Крепко». «Встань еще крепче, потому что я скажу тебе сейчас такое, от чего ты пошатнуться можешь». «Ну, говори». «Аглая твоя приехала, вот что». Никонов бросился к боцману, схватил его за плечи и, почти оторвав от лежанки, затряс в воздухе. «Да что же ты молчал до этого? Говори, что с нею? Жива, здорова? А дочь? Дочь моя? Говори!» Одного, только одного хотелось ему в этот день. Остаться с самим собой, чтобы в одиночестве передумать все, что мучило его целых 2 года. И до поздней ночи он блуждал по сопкам, сидел над ручьями, лежал в траве, снова вставал, снова куда-то шел. В полночь он поднялся на высокую скалу, и перед ним в долине глубокого фьорда скрылся маленький норвежский городок. Никонов втянул полной грудью бодрящий ветер, который доносил до него запах домашних очагов, и, прыгая с камня на камень, спустился вниз. Пасущиеся на лужайке козы испуганно разбежались при появлении человека, сорвались со своих гнезд тундровые куропатки. Пастор, открывая дверь кирки, встретил его тревожным вопросом: «О, святая Бригитта, разве что-нибудь случилось?» Поднимаясь по ступенькам высокой лестницы в предел храма, Никонов обнял одной рукой пастора, а другой весело хлопнул по перилам. «Страшнее того, что мы пережили раньше, пастор, уже не случится!» «Тогда, Хера Никонов, я еще больше удивлен вашим неожиданным визитом!» Никонов рассмеялся, пропуская Кальдевина впереди себя в узкие двери предела. «Просто, пастор, я решил зайти к вам как к другу. Вы действительно мой друг. К тому же я еще не забыл вкус того вина, которым вы угостили меня тогда. Помните, зимой? Оно пришлось бы сейчас очень кстати, это вино». «Вы сегодня необыкновенно возбуждены, хер Никонов», — сказал пастор, ставя на стол бутылку с вином. «Может быть, может быть. Я пришел сегодня к выводу, что мир слишком тесен. Друзья, как бы ни разбросала их судьба, все равно встречаются. Товарищ Улава нашла своего брата Оскара Арчера. Я нашел свою жену. Выпьем же, пастор, за то, что в мире тесно». Когда бутылка опустела, охмелевший Кальдевин взял Никонова за руку и темными церковными переходами по крутым узким лестницам провел на башню кирки. «Посмотрите вокруг», — сказал он, — «разве нам может быть тесно?» Океанский ветер раскачивал языки колоколов. Вокруг лежали горы, извивались внизу похожие на расплавленное серебро фьорды, океан распахивался на севере в безмятежном спокойствии. «Я это понимаю», — тихо ответил Никонов. «И все равно сердцу моему тесно в груди, а мне тесно в этом мире. Хочу бежать вон туда, плыть на север, катиться на лыжах вон там, пастор. Неужели мы не доживем до того дня, когда можно будет идти куда хочешь?»